Битва в одиночку. Обыденность засасывает душу в болото дурных привычек, но постоянное устремление души к Богу наполняет ее благодатью, в которой обыденность исчезает, как утренний туман под лучами солнца. Если неугомонное сердце хотя бы минуту пребудет в покое от тревожащих и возмущающих его мыслей, оно не может не уловить отблеск сияния славы Твоей, Господи, а, уловив его, не может не устремиться к Твоей благодати и в ней уподобиться Тебе, святый Боже Твоей святости, святый крепкий Твоей крепости, святый бессмертный Твоему бессмертию. Глаз Божий, пробуждающий душу человеческую из духовного усыпления, всегда приходит к ней отрезвляющим глаголом небес «покайся», а душа ничем не может ответить Богу, кроме слов, идущих из самой ее глубины «Господи, помилуй». Из умиляющего пения церковных певчих в моей памяти осталось это часто повторяемое и щемящее душу трогательное прошение. А из давних советов бабушки, доверительно сообщавшей мне свои молитвенные познания, я запомнил, что у этой молитвы есть удивительная сила, сродни заклинанию. Когда это пришло на ум, мне показалось, что в моей душе блеснул лучик надежды. Я сразу же принял твердое решение ухватиться за одну эту молитву и никогда не оставлять ее, чего бы мне это ни стоило. Когда я мысленно произносил «Господи, помилуй», мне становилось легче. Но как только я рассеивался, разрушительные помыслы сильной тоски и уныния вновь начинали овладевать мною. Мне казалось, что в церкви я вряд ли смогу найти ответ на свои вопросы, а глубоко верующие люди пока еще не встретились в моей жизни. Хотя кто-то из случайных знакомых говорил мне, что где-то под Минводами живет великий святой. Это сообщение тогда лишь удивило меня тем, что есть еще святые люди, но не приблизило ни на шаг к выбору собственного пути. Покаяние, как ревность души к полному изменению, тоже не было известно моей душе, хотя желание отстать от греха начало все более в ней утверждаться. Молитва казалась спасительным заклинанием, а смысл молитвы, в который я вкладывал все свое сердце, пришедшее к пределу отчаяния, состоял примерно в следующем. «Господи, исцелитель души моей, святыня моя безмятежная, в которой нет никакого зла, изгони из меня дурные и скверные страсти, убивающие мою душу, и вложи в нее светлую и чистую любовь к Тебе». Ибо лишь такой любви жаждет мое сердце, и лишь ею хочет жить каждое мгновение. Так началась долгая и изнурительная битва со своим злом, которому я допустил укорениться в себе и которое не желало оставить плененную им душу. Значительно позднее, с накоплением жизненного опыта, когда разумение мое немного прояснилось, пришло понимание, что всякие мирские желания неизбежно приводят к страстям и привязанностям. А пределом страстей и привязанностей является полное разрушение души, сердца и ума. Если одним людям достаточно находить простое удовлетворение в еде и развлечениях, то другим недостаточно даже приобретения всего мира, так как только Бог может насытить бесконечную жажду познания сотворенной им души. Избравшие наслаждение страстями добровольно избирают скорби мира сего, ведущие к смерти, а возлюбившие чистоту в Боге добровольно идут на душевное мученичество, обретая жизнь вечную. С молитвой жить стало значительно легче. Тем не менее душевное одиночество — продолжало меня очень сильно угнетать. Чем более мне было одиноко, тем больше я пытался найти опору в друзьях, не подозревая, что истинный друг и действительная опора могут быть только во Христе, который по-прежнему оставался для меня неким абстрактным понятием. С друзьями периодически приходилось разлучаться и уныло добираться в последнем дребезжащем трамвае домой, куда возвращаться не хотелось совсем, потому что я не представлял, чем заняться дома, где чувство одиночества и полной оставленности становилось невыносимым. В этот тяжелый период мне вспомнился один мой хороший друг, который раньше никогда не подводил меня. Это было мое любимое море, всегда утешавшее мою душу своей ласковой безбрежностью и покоем. Я уговорил моего неразлучного товарища на поездку, взял сэкономленные стипендии деньги, и мы, не предупредив родителей, уехали поездом в Анапу. Первое время ночевать пришлось на берегу моря, на пляжных деревянных лежаках. Хотя ночи стояли прохладные, мы были счастливы. Сердобольные поварихи из детской столовой кормили нас гречневой кашей и компотом. В Анапе как-то само собой произошло знакомство с местными ребятами, любителями подводного плавания с масками и трубками. Ничего более красивого, чем подводный мир, я не мог себе даже представить. Избыток сил и молодости, казалось, нашел свое применение. Море осыпало нас водяными искрами и ласкало прохладой. При взгляде вниз через стекло маски на далекое волнующееся дно, сквозь прозрачную толщу воды, во мне возникало ощущение полета над прекрасной незнакомой планетой, где возвышались причудливые, обросшие водорослями скалы, спрячущимися в них стаями кефали и морских окуней, и ползавшими по песчаным дюнам огромными неуклюжими крабами с чудовищными клешнями. Наши новые друзья, свободно ныряя в глубокую синеву, ловко хватали их за спину и выбрасывали на берег. В этом виде ныряния они оставались непревзойденными мастерами, и от них я заразился страстью к глубоким погружениям, которым я отдавал себя сколько сил было в теле и насколько хватало воздуха в легких. Позже в одиночку я начал нырять с самодельного плота, нагрузившись тяжелым камнем, оставляя его на дне после достижения нужной глубины. Иногда при погружении я испытывал сильную боль в ушах, но прохлада и волнующий восторг от встреч с таинственной бездной моря облегчали мою душевную боль от запутанности в глубинах собственной души. Между тем постижение изнанки мирской дружбы, не сдерживаемое никакими правилами, шло своим чередом. Пришлось на личном опыте узнать, что полная потеря стыда наступает тогда, когда становится стыдно не быть бесстыдным, как и полная потеря совести начинается тогда, когда совестно не быть бессовестным. Ведь и я, валяющийся в грехах и уже соблазненный в помыслах, должен был стать следующей жертвой, отданной на заклание злу и разврату. Тогда во мне рождался мучительный вопрос: почему ты, Господи, жалел меня и отводил от моей души то страшное зло, о безжалостности которого я даже не подозревал? Неисповедимое человеколюбие твое, Боже мой, устыжает меня. Прости, Боже, всех нас, соблазненных и соблазняющих других падением в ненасытное зло, именуемое развлечением, ослепленными и заблудшими людьми, признающими нормальность мира сего. В своих страстях мы уходили все дальше от Бога, но уйти от бича Его невозможно никому, ибо это бич милосердия Божие, и оно настигает нас внезапно, возвращая наши сердца и души в Его всепрощающие отеческие объятия. Господь мой, Ты, поздняя радость моей души, выплывшей с твоей помощью из безумных пучин юности. От действия простенькой молитвы становилось все легче и легче, но она требовала полного сосредоточения, всего внимания ума и забирала много душевных сил, что раз от разу побуждало меня к поискам уединения. Такое отделение от дружеских компаний, в то время как я стал веселым и компанийским парнем, вызывало недоумение и непонимание. Но юношеский возраст и веселый нрав покрывал все недостатки моего общения, а покладистый характер проявлялся в теплых и дружеских отношениях со всеми людьми. Продолжая учебу в техникуме курс за курсом, я становился старше, по-прежнему учась, лишь ради того, чтобы получать стипендию и тратить ее на свои прихоти, которыми я уже не восторгался с той радостью, которую испытывал прежде. Чтобы не казаться родителям прожигателем жизни и доказать им, что никакой физический труд нисколько не пугает меня, я стал разгружать вагоны со щебнем на железнодорожных складах. Вместе с одним спортсменом-сокурсником мы по воскресным дням периодически зарабатывали свои карманные деньги, разгружая один вагон щебня на двоих. В этих добытых своими мозолями деньгах было что-то особенное. Именно с этого трудового заработка мне нравилось покупать подарки родителям. Тогда отец понемногу начал посматривать на меня с интересом, а мама с тихой радостью обнимала меня благодаря за подарки, но общение со сверстниками вновь и вновь уводило меня из дома. Порой мама доставала старую шкатулку, где хранила красивые цветные открытки, которые я дарил ей в школьные годы на 8 марта. Я их долго выбирал, стоя у стеклянной витрины на почте. На обратной стороне я рисовал какую-нибудь небольшую картинку цветными карандашами, надписывая ее множеством различных пожеланий. Перебирая открытку за открыткой, мама говорила, улыбаясь: «Какой ты был хороший тогда, сынок! А сейчас что, плохой?» — спросил как-то я. «Сейчас ты гулевой!» — и поникла над ними сидеющим пробором. Еще она часто просила меня: «Не обижай девушек, сынок, у них и так тяжелая доля. Как бы я хотела родиться мужчиной, я бы обязательно прожила интересную жизнь, а не такую, как сейчас, у плиты и у кастрюль». Самообольщение и властные личности ищут себе подобных, но, не уживаясь с ними, соблазняют на дружбу с собой наивную и доверчивую душу, убивая ее развратом и полной властью над нею, ненавидя ее за непохожесть. Как часто целомудрие мое было предметом извращенной злобы, спрятанной под личиной ложного товарищества, соблазняющей простаков испытанием новых удовольствий, несущих в себе замаскированную месть. Помню, как разгульные, лживые друзья опоили меня какой-то дурной смесью, которую сами не пили, а лишь сделали вид, что вместе со мной разделили по-дружески предложенные ими зелья. Заметив, что мне стало хуже, они бросили меня одного. Теряя сознание, я рухнул на скамью возле здания городского цирка. Какая ирония жизни! В самом деле, разве не цирком была наша юношеская дружба? Дыхание в моей груди стало останавливаться. Задыхаясь и шатаясь, собрав остатки сил, я встал и побрел по трамвайным путям, а когда прошел совсем немного, последние силы оставили мое тело. Я упал на рельсы, уже не слыша трезвонящего трамвая, несшегося на меня. «Прошу тебя, Боже, отблагодари того человека, который успел остановить мчавшийся трамвай и вызвать скорую помощь. Отблагодари и тех милых и заботливых медсестер в больнице, промывших мне, лежавшему без сознания, внутренности мои от страшного яда, окруживших меня заботой и состраданием и буквально вытащивших меня из рук безжалостной смерти. Прости, Боже, тех предателей и друзей, встретивших меня через несколько дней и недоумевающих, как я остался жив. Прости им, Господи, их заблуждение. Им тоже я приношу свою благодарность за то, что открыли мне цену мирской дружбы, которая, не будучи наполнена Богом, становится смертью для доверчивых душ, верящих в ее призрачное отношение, ведущие в бездны безысходного разочарования и отчаяния. Неведомыми путями жизнь вскоре сблизила меня с двумя 30-летними парнями, чей кругозор был гораздо шире и выше моего и моих сверстников. Оба они закончили историко-филологический факультет университета. Один из филологов работал журналистом и писал стихи, а другой подвязался в должности заведующего каким-то отделом в облисполкоме и имел статус литературного критика для своего друга-поэта. Их объединяло помимо квартиры, которую они снимали на двоих, и периодически шумных пирушек, сильная и глубокая любовь к поэзии. Журналист тогда печатался в различных городских изданиях и готовил свой первый сборник стихотворений, за которым последовало много других томиков его успешного творчества. Впоследствии, переехав в Минводы, он стал уважаемым писателем и поэтом на Северном Кавказе. Его друг-критик удачно женился, но потом следы его затерялись. Моим новым друзьям удалось приободрить меня, уверив, что в жизни есть светлая сторона, которая зовется поэзия. Вновь стало истово вериться в нежданное счастье. К ней они и приобщили меня. В чем-то я был с ними согласен, ведь стихи помогали мне жить и после молитвы являлись для меня путеводной звездой в моих исканиях. Я пообещал своим друзьям, что тоже начну писать стихи и отдавать им для просмотра. Тогда я еще не понимал, что для тех, кто живет вымыслом, этот вымысел может стать дороже Бога, ибо становится стеной между душой и самим Богом. Душа, обманутая зрелищем быстро приходящего земного мира, начинает любить свои жалкие копии жизни больше самой истины и начинает поклоняться мертвым идолам земного счастья, переставая искать единственную опору в истинном подателе жизни и вечного блага — Христе. Прежде чем окунуться в творческую жизнь, я задумался. Нельзя говорить чужим языком, даже языком стихов Есенина и Блока. Нужно писать свое и о своем. А самым близким для меня тогда были Кубань и Дон, казачество и его трагическая судьба, открывшаяся моему сердцу в гениальном романе «Тихий Дон». Отец часто говорил мне, что это единственный роман, в котором есть половина правды. Я обратился к казачьим песням Кубани и Дона, и у меня кое-что стало получаться. Наставники одобрили мои первые творения, показав их какому-то таинственному метру поэзии, худому в круглых очках, похожему на поэта Хлебникова. По его словам, эти стихи были близки к народным песням, и посоветовал отдать их местным композиторам. Некоторые стихотворения переложены были на музыку, и их исполняли местные оркестры. Другие песни попали на танцплощадки. Отдельные песни отослали на пробу в Москву известной тогда певицы, но там, кажется, ничего не вышло. Из своих песен на тему казачьего фольклора мне запомнилась только одна. Смутно помню несколько строк, хотя стихов набралось довольно много. Какой-то профессиональный критик отметил, что в отдельных песнях есть некоторые удачи на основе народного творчества Дона. Кажется, это было что-то в таком роде. «По бережку сыпучему, с колючею осокою, слезу пролив горючую, я провожала сокола. Пряча в сердце боль тоску, я бежала к мил дружку, слезы капали в песочек, где со мной стоял дружочек. родноматушка звала, дом постыл мне не со зла, у дощатого причала я колечко потеряла. Потеряла, бедная, где с милым распрощалась, мечта моя заветная со сокой повенчалась. Обрадованный первым успехом и подстрекаемый жаждой тщеславия, я засел за сочинительство, считая его творческим процессом, и не понимая, что это разные вещи. Сочинял долго и упорно, исписав большую стопку листов. Свои творения с большим волнением я отнес по совету друзей в редакцию журнала «Дон», известному городскому критику. Он наугад просмотрел стихи и сказал после некоторого молчания: «Неплохо, похоже на Смелякова». Что в этих стихах было похожего, не знаю, но до профессионала Смелякова мне было, конечно же, далеко. Услышав просьбу зайти в редакцию через 2 недели, я почувствовал, что первая попытка издать свои стихотворения официально, кажется, потерпела фиаско. Поэзия сильно сблизила меня с 2 филологами, которые приняли новоиспеченного поэта в свою компанию как равноправного друга. Мы часто встречались по вечерам у них на квартире. Я слушал стихи, которые они читали, и чувствовал, что эти люди стали более близки мне, чем все, кого я знал до сих пор. С критиком-филологом мы сдружились. Он до слез трогал меня чтением на память стихов Есенина, которого очень любил. Через вечность посылаю ему свою дружескую улыбку и сочувственную молитву. Жаль, что на этом жизненном распутье мы не заметили кроткого Христа, о котором писал Есенин и буквально кричал в наши глухие уши и сердца Достоевский. Не заметив протянутую руку Бога, мы потеряли тогда возможность опомниться от своих многочисленных заблуждений. Как ни искал я утешения в поэзии и как ни пытался найти в ней смысл своей жизни, эти попытки не принесли никакого успеха, потому что душа, для которой лишенное смысла существования становилось омерзительным, не смогла найти для себя опоры в поэтическом творчестве, и об этом я горько рыдал на квартире у поэта, пытаясь пересказать ему всю боль, измучившую мою душу. В это время я сильно увлекся творчеством Бунина, возможно, созвучным с той болью искореженных жизней, которые мучились и страдали в его произведениях. Те, кто отворачивается от Бога, мечтая идти без Него прямыми путями, куда могут прийти? В самые бездны Бога оставленности, куда ведут кривые пути, истоптанные бесчисленным множеством таких же отчаявшихся, как и я сам. Часто зло привлекает ослепленную им душу не своей мерзостью, а личиной тщеславия перед другими, и успех в мерзости зла — жалкая награда за потерю чистоты души. Кто не замечает ограждающей и спасающей Твоей, Боже, благодати, зачастую по невежеству своему исполняется презрение даже к голосу своей совести. По глупой гордости он надменно попирает совесть, но, выйдя на просторы беззакония, быстро погибает, не имея в себе защитника и покровителя. Тот, кто удаляется от Тебя, Господи, падает бесконечно, подобно камню, падающему в пустоту. Он гаснет, не имея в себе Твоего огня, подобно тлеющему и чадящему углю, и перестает отражать Твой свет, подобно развиваемому ветром пеплу. Но приближающийся к Твоему сиянию сам становится светом, подобно солнечному лучу, возвращающемуся к своему источнику. Боже, услышь меня в пустыне жизни моей и отпусти грехи мои. Ныне отказываюсь навеки от всяких догадок и домыслов о Тебе, дабы научиться видеть и созерцать Тебя только лишь в свете Твоей истины.